Арсюхин, что ты пил? Глава 1. Для упаковки вещей перед поездкой бабуля при помощи Леньки и Семеныча выкатила откуда-то из недр дома натуральное чудовище из досок, кованой меди и толстой кожи. Как она назвала это? Настоящий кафир. Таких уже не делают. Конечно, не делают. Такой расход древесины. Это же реальная угроза существованию лесов в княжестве. Не знаю, где и как она прятала этот передвижной шкаф в нашем не таком уж и большом доме. Бабуля, я это с собой не повезу. Почему бы это? Отличная вещь, костюм будет висеть, как положено, а не валяться как попало, и прочие вещи все можно разложить аккуратно по полочкам или развесить на плечиках. Угу, вот только оно больше, чем все купе. Не преувеличивай, не может он быть больше. В купе 2 спальных места, а в кафире ни одного. Ну, такой же, неважно, важно, что он в дверь не пройдет, ни в вагон, ни в купе. Это при условии, что его до поезда дотащим. Я когда за деда твоего выходила, отлично его довезла до Дубового лога, а потом и до Смолевичей. Так вот откуда сие чудовище появилось. Ты его, наверное, на крыше повозки везла, а на крышу вагона это мне засунуть не позволит. Это не чудовище, а отличная вещь, и память о моей молодости, между прочим. Ну, вот и храни свою память. В общем, так, на поезде еду или я, или он. Я даже если напьюсь до беспамятства или головой ударюсь и соглашусь это взять, то брошу в Минске, потому как просто не дотащу от одного вокзала до другого. И так добрых полчаса кряду, с вариациями, и потом еще пару раз пресекал попытки. Наконец, бабушка сдалась. Ладно, с чемоданами поедешь, но по приезде, сразу отнесешь костюм в приличное ателье, чтобы его тебе в порядок привели. Во-первых, не с чемоданами, а с чемоданом. Я еду на 3 дня, не считая дороги. Пройду определитель, оплачу первый год и вернусь домой. Во-вторых, если ателье будет типа нашего, то приводить в порядок там костюм будут минимум неделю. Если один, то кофер, чемодан и сумку. Но это было накануне. Сегодня, в день отъезда, бабуля решила накормить меня про запас, а что не съем, завернуть с собой. Помогла только угроза, что если съем еще что-нибудь, то купленный в начале лета дорожный костюм не застегнется и я поеду в прошлогоднем льняном. Кто-нибудь действительно думает, что если бабушка уступила в споре, то это значит, что я в нем победил, или кроме меня таких наивных нет. Пришлось тащить с собой чемодан, сумку и портфель. Это еще я баул, который предполагается носить на широкой лямке через плечо, как ружье. Перед самым отъездом обнаружил и незаметно выкинул в каретном сарае, сказав Семенычу: «Найдешь, как только вернетесь домой. Если хоть словом про него вспомнишь раньше, введу в доме сухой закон». Тем не менее, все когда-либо кончается, закончились и сборы, и проводы, я загрузился в уже знакомый дачный поезд и отправился в дорогу, пока только в Минск. Там я при помощи извозчика перебрался с вокзала на вокзал. Пусть расстояние пешком было всего-то около версты, но тащить на себе чемодан и сумку было просто-напросто непозволительно, не сочеталось с костюмом и статусом, чтоб его. Пристроил вещи в камеру хранения, получил у усатого отставника, который ею заведовал, номерной жетон и отправился погулять по городу. А то смешно сказать, столько раз бывал в Минске, работаю в этом городе, а кроме дороги от госпиталя до работы и от работы до вокзала нигде, считай, не был. Да, убил день на посещение присутствий, но перед этим гулять не стал, решил, потом, а потом не было уже ни сил, ни настроения. Зато сейчас есть и то, и другое. На часах еще нет 6 вечера, в вагон надо попасть в 9:30, не в ресторане же вокзальном сидеть 3,5 часа. От вокзала и площади перед ним уходили 4 почти параллельные улицы и одна, справа, под углом к ним. Как будто кто-то положил на город сверху большую ладонь левой руки и пальцами продавил их. По крайней слева, Петербургской, которая на месте великанского мизинца, идти не хотелось. На ее левой стороне было депо конки с конюшней и всеми сопутствующими обстоятельствами, толкотней, запахом и прочим. Это все рассмотрел, пока шел вдоль путей через Бобруйский сквер, располагавшийся между железной дорогой и одноименной улицей. Далеко вправо от здания вокзала уходить тоже не хотелось, потому пошел по безымянному пальцу, причем, повинуясь своей ассоциации, название улицы на табличках смотреть не стал, чтобы она и осталась для меня безымянной. По этой улочке я вышел к небольшому скверу. Улица слева, мизинчик и улица справа, средний палец тоже выходили сюда, становясь краями маленького парка. Правая улица, изломавшись на перекрестке за сквером, превращалась в так разочаровавшую меня когда-то магазинную. Туда не хочу, на центральную Захарьевскую тоже не хочу, ее я видел, особенно в этой части. Значит, пойду посередке. Улица называлась Подгорной, хотя на мой взгляд это имя было неточным. Она шла словно по террасе примерно на середине склона холма, уходившего вправо к причудливым извивам Свислочи. Вдоль улицы стояли двух- и трехэтажные каменные дома, на первых этажах которых часто располагались небольшие магазинчики или крошечные, на 2-3 стола, кофейни. В одной из таких я, поддавшись овладевшему мной какому-то легкому и поэтичному настроению, остановился выпить крохотную чашечку кофе с таким же крошечным, на 1-2 укуса, творожным пирожным. Рассчитываясь, я не удержался, мурлыкнул симпатичной официантке и, подмигнув, оставил на чай серебряный рубль. Она хихикнула мне вслед, и, когда я обернулся, подмигнула в ответ. Подгорная улица вывела меня к еще одному парку, Петровскому скверу, названному так в честь императора Кречета. Вообще после войны птицы подписания у ней в городе, да и в Великом княжестве в целом появилось немало топонимов, связанных с именем тогдашнего царя, тогдашнего. И тут меня накрыло озарение, осознание вроде бы очевидного. Тот царь Петр и нынешний император, это один и тот же человек, 300 лет, на троне. Когда мой предок, хмельной от вина и осознания того, что выжил только-только получал благосклонность Рысюхи, Кречет правил страной уже 52 года, больше, чем продолжительность в жизни большинства простолюдинов в те времена. Когда наш род отпраздновал свое столетие и переход из категории новых родов в молодые, Петр Алексеевич правил более полутора веков, в полтора раза дольше, чем жили большинство слабых или средней силы, если это не сила жизни или природы, магов. Нашему роду скоро 250, переход из молодых в средние, или стал и один по местной классификации. А Кречет все так же правит империей и не собирается выпускать ее из своих лап. Люди рождаются, взрослеют, заводят семью, передают наследие внукам и правнукам и уходят из жизни. А империей все это время правит один и тот же человек. От этого он воспринимается простым населением как нечто постоянное, наподобие земли под ногами или солнца в небе, а его воля, как что-то сродни законам природы, неизбежным и подлежащим неукоснительному исполнению. Еще раз, этот человек правит на полвека дольше, чем существует весь мой род. Какой чудовищный опыт накопил он за это время, как развил свое дар и умение оперировать им, как вообще мыслит человек, привыкший строить планы на поколения простых людей вперед, и лично следить за их исполнением. И какой жуткий груз воспоминаний и ответственности он несет на себе. Да уж, потрясение это сознание того, что знал всю сознательную жизнь, но, как выясняется, не понимал по-настоящему. Еще немного постоял, приводя себя и мысли в порядок. Услышал журчание воды, заинтересовался источником, оказался фонтан. Согласно табличке на ажурной ограде вокруг него, построен в честь открытия городского водопровода. Я еще могу понять связь водопровода с жабками, сидящими по периметру фонтана, все-таки водные жители два. Но как связан водопровод, и мальчик с лебедем, ладно, не буду придираться, главное, что красиво. Настроение после мысли о том, какой монстр, в хорошем смысле слова, сидит на престоле империи изменилось, легкая игривая бесшабашность ушла, осела, как пена на пиве. Гулять по улицам больше не хотелось, но времени до поезда было еще много, проходил я чуть больше часа, потому назад к вокзалу я все же пошел пешком. По дороге приглядывался к ассортименту спиртного на витринах. В большом казенном магазине на меня стали коситься неприязненно, я даже не сразу понял, в чем дело, потом сообразил, возраст. В Смолевичах все знают меня и мой род занятий, потому подобный интерес воспринимают правильно, как профессиональный. Здесь же я для окружающих, просто подросток, который слишком интересуется крепкой выпивкой. Цены на спиртное были выше процентов на 15-20 выше, чем мне помнилось по майской поездке. С другой стороны, ездили мы по провинции, а тут столица, может, это обычный уровень местных цен. Увидел еще открытую небольшую лавочку, зашел и сразу подошел к продавцу с буклетом своей продукции, чтобы завязать разговор. Из осторожных расспросов выяснилось, что да, были перебои с поставкой, но недели через две все начало налаживаться. Что ж, стало быть, вопрос так или иначе решен и переживать мне больше совсем ни о чем и незачем. Вернувшись на вокзал, В ожидании поезда купил несколько газет. Бульварного листка среди предлагаемых не было. Посидел, полистал, кое-где даже почитал. Тема о честных еще время от времени всплывала. Фу, ассоциации, брысь. В местной прессе, но так, без огонька. Стороны, похоже, исчерпали все значимые и вменяемые аргументы и перешли на вялое обсуждение судьбы исторического района Серебрянские мельницы и двух последних полуразвалившихся строений данного назначения. Складывалось ощущение, что запас доводов и запал иссяк и все просто ждут решения властей, каким бы оно ни было. Набирало обороты обсуждение строительства короткой смычки двух пересекающихся в городе железных дорог, сейчас это была петля длиной более 6 верст, и объединение всех пассажирских перевозок на одном вокзале, а грузовых – на другом. По-моему, интересная и здравая мысль, поездки с пересадкой станут намного удобнее. Пока читал, объявили начало посадки в мой поезд, почти за час до отправления, надо же, не торопясь, поймал носильщика, вместе с ним получил багаж, опять порадовался, что жуткая под пугающим именем кафе осталась дома, и двинулся на поиски своего вагона. Проводник уже открыл дверь в вагон, но не стоял около нее в ожидании пассажиров, а чем-то гремел не то в большом шкафу, не то в маленькой кладовке, но на наше появление тут же обернулся, вытирая руки ветошью. Принимая у меня билет, он привычно скользнул взглядом по родовому перстню, после чего сказал: «Второе купе, место номер 3, стало быть, диван по ходу движения, у передней стенки. Позвольте, я вас провожу». В принципе, и сам бы не заблудился. На двери купе была крупная цифра 2. Открыв дверь и пропуская внутрь носильщика с вещами, чемоданом и сумкой, портфель с документами, деньгами, револьвером и НССРом я нес сам, это допускалось, проводник извиняющимся голосом произнес: «Так что прошу прощения, ваше благородие, кипяток для чая будет только после отправления, пока еще даже уголь не подвезли, разгильдяй. И, извините, уборную тоже откроем после выезда из города, во время стоянки никак нельзя-с. Если что, то придется, уж извините, прогуляться до вокзала, такие правила». Правила эти были логичные и понятные, о чем я и сообщил проводнику. Тот заметно расслабился после моего ответа и увел носильщика на выход из вагона, бдительно следя за ним. Я же принялся думать, как разместить вещи, чтобы было удобно и в то же время не мешать соседу. За работой невольно начал напевать очередной малоосмысленный куплет. «Она собака, она погибла, она восстала, она бухала». После очередного повторения я со стыдом и ужасом услышал за спиной тихий смешок и бархатистый голос. «Надо сказать, я понимаю вашу собаку, молодой человек. Сам, если бы восстал из мертвых, на радостях в запой ушел бы, на неделю как минимум. Один сталый, взрослый, бел. Два по-белорусски лягушка называется жаба, а жаба – рапуха. Это жаба, которая не жаба, а лягушка порождает массу казусов, особенно у детей, выросших или проводивших много времени в деревнях, где царит тросинка». Глава 2. Я почувствовал, как пылают огнем уши и, уже оборачиваясь, выдавил из себя: «Извините, пожалуйста». Дурацкая привычка в последнее время появилась, напевать всякую бессмыслицу, которая сама лезет в голову. У входа в купе стоял начавший полнеть мужчина, по виду чуть старше 50, немного ниже среднего роста, с высоким лбом, который казался еще выше из-за обширных залысин и длинными, ниже воротника, зачесанными назад черными как смоль волосами. Он как раз пристраивал шляпу Федору на специальную полочку около двери и, закончив с этим, сказал с улыбкой: «Полноте, молодой человек, я прекрасно знаю, что такое рыба». «Что, простите, он что, больной? Причем тут вообще какая-то рыба?» «Ну, рыба, наброски к тексту песни». Я уже начал было думать, как проскользнуть мимо и попросить проводника вызвать доктора, как в голове словно бы открылась шкатулка с кусочком памяти. И действительно, рыба, случайный набор слов, лишь бы совпадало количество слогов и ударения. «Ну, рыба — это у серьезных авторов, композиторов с поэтами, а я так, балуюсь. А вы думаете, что несерьезные поэты с композиторами сочиняют иначе? Или сразу рождаются серьезными и маститыми? Нет, но я же вообще не сочиняю. Что, это делает кто-то за вас? Ну, не буду же я живописать ему всю историю с прилипшими ошметками тонких тел, из которых и прорывается всякий горячечный бред». Тем временем мой собеседник сам дал мне время на размышления. «Ой, простите, где мои манеры доктора изящных искусств? Профессор Лебединский, Валериан Елизарьевич, чтобы язык с непривычки не заплетался, можно просто профессор. Я невольно подтянулся. Хм, а не из моей ли академии профессор, шляхтич Минской губернии Рысюхин, Юрий Викентьевич, промышленник, абитуриент Могилевской хозяйственной академии. Можно просто Юрий. Итак, Юрий, кто же сочиняет вам эту самую рыбу и на чьей мелодии? Никто. Оно само откуда-то приходит, стоит только отвлечься или сильно задуматься о чем-то. Просто на язык лезет, спасу нет. Ну, так тоже бывает. Кто-то вымучивает из себя каждую строчку и ноту, кому-то снится готовая партитура. И много у вас таких назойливых обрывков? Ну, как минимум десяток, только там по большей части именно что обрывки. Солидно, солидно. А по меньшей части, а по меньшей, цельный куплет, или припев, или один куплет с припевом. Ну, куплет с припевом, это, считай, почти вся песня, только повторить нужное количество раз, да добавить вступление и финал. Ага, только начать и кончить. Вот именно. Профессор ни то не заметил сарказма, ни то сделал вид, что его там не было. А вы не могли бы напеть что-либо? Знаете, в вашей этой собаке что-то есть, какой-то вызов, что ли? Стыдно. За что? Помилуйте. Там чушь же полная, а я ее солидному человеку петь буду, тем более, что у меня ни слуха, ни голоса. Во-первых, не чушь, а рыба, в ней и не должно быть никакого смысла. Во-вторых, голос у вас довольно приятный, если орать, конечно, не будете, как многие начинающие певцы-самоучки пытаются горлом взять. К тому времени, как поезд тронулся, профессор уговорил меня попробовать, и я спел ему про лося и морковку. Ну, это явно припев к какой-то легкой эстрадной песенке. Неужели нет ничего более крупного? Преодолел себя и, постоянно краснея и сбиваясь, спел тот куплет, который в свое время шокировал Евгения Мироновича, про через час и два мгновения. Вот, это уже что-то. Да, что-то. Тут гитара просится, с сопровождением, ну, аранжировку прорабатывать с нуля почти. Зато есть полноценный куплет. Только что же вы так смущаетесь? Право слово, у вас приятный баритон. В вашем возрасте и от парня вашей комплекции ждешь голос выше, честно сказать. А что до смысла, тем более переживать ни о чем, рыба она и есть рыба. Для иллюстрации Валериан Елизарьевич исполнил парочку заготовок, как он уверял, маститых и серьезных, как вы, молодой человек, любите авторов. Мы вместе посмеялись, потом я вспомнил бабушкин рассказ про ее рифмы, потом профессор спохватился. А что это мы с вами на сухую сидим? У проводника уже давно кипяток поспел для чая, и к чаю у меня есть, что предложить. Да и у меня тоже, конечно. Наш человек поездку по железной дороге без еды себе просто не представляет. Это словно какой-то дорожный ритуал получается. Если вас не затруднит, Юрочка, сходите к проводнику, закажите чайничек черного, сахар кусковой отдельно и лимончик, ладно, а я тем временем переоденусь в дорожное, потом и вам такую возможность предоставлю. Разумеется, меня не затруднило, не гонять же за чаем целого профессора. Я немного задержался в коридоре и постучал в дверь только когда увидел несущего чай проводника. Лебединский был в легком парусиновом костюме с брюками без стрелок, из-под расстегнутого пиджака виднелся тонкий спортивный свитер. Когда он вслед за проводником вышел из купе, я, недолго думая, надел свой привычный летний костюм, поддев под пиджак вместо свитера рубаху от кальсонной поры. Вот совершенно не представляю, зачем бабушка мне ее упаковала, летом-то. Дальше пили чай с припасами, у профессора они были покупными, у меня, домашними. Разговаривали о музыке в целом и об эстраде в частности. Профессор, как оказалось, сам выступал на сцене и имел, по его словам, определенный успех с романтическими песнями и романсами, но потом на гастролях сильно простыл, перенес на ногах, а точнее, на колесах, довольно жестокую пневмонию, и ему стало не хватать дыхания. Пришлось перейти к преподавательской деятельности, музыкальной критике и сочинительству, причем во всех трех областях был видимый результат. Профессор требовал петь мои нескладушки, по нескольку раз, разбирал их, предлагал другие варианты звучания. К двум часам ночи, под четвертый, или пятый, чайник, когда мы уже перешли на дядя Валера и Юрка, но при этом все еще на «вы», а порой не только обсуждали музыку с песнями, но и спорили, он вспомнил. «Юра, вы говорили, что есть одна песня полностью, не жадничайте». Пришлось петь, причем стыда за редкостную чушь я уже не испытывал, начиная с «там, где еж парит, над густой листвой, там катались мы, на котах с тобой, облысел тот еж, матом кроет мгла, а любовь, как слон, по кустам прошла», и заканчивая «на семи углах, белок килограмм, обернется вновь, злая зебра к нам». Профессор заставил спеть трижды, слушал внимательно, записывал что-то, ставил свои пометки, и потом сказал: «А вот это интересно, это почти готовая баллада, в меру романтичная, в меру трагичная. Я уже даже представляю, где и что надо сделать с текстом. Знаешь, Юра, пожалуй, я возьму это в работу, с твоего позволения, разумеется, с указанием тебя в качестве соавтора». «Да какого соавтора, о чем вы говорите? Во-первых, тут еще работы непочатый край, текст нормальный, аранжировка, партитура, голоса. Это рыба, это хорошо, если 10% от всей работы. А во-вторых, я не собирался ничего такого сочинять, оно само откуда-то пришло. Скажите тоже, само. Вот так вот утром проснулись, и готово, есть песня? Не совсем. По кускам как-то в голову приходило, то самое начало, то концовка, но не сразу понял, что это другой куплет, потом середина. Порой 2-3 старые строки и одна новая после них или перед ними. 2 недели меня эта мелодия мучила, пока, наконец, не спел ее полностью, только тогда отпустила. А говорите, не сочинял. Типичное описание, надо сказать. Вообще, если произведение решило родиться, то мнение того, через кого оно рвется в мир, уже не песню, или там роман, не, возможно, даже самого мироздания уже не интересует. Профессор глотнул остывшего чаю, поморщился и хотел было очередной раз вызвать проводника, но зацепился взглядом за часы. «Однако, скоро уж светать начнет, надо бы хоть пару часов поспать, я уже не так молод, чтобы проводить в приятной компании ночь напролет. Что же до 10%, продолжил он, пока сонный проводник возился с постелями, вы не правы, идея готовая, мелодия, в принципе, тоже, только аранжировка и осталась, вы мне даже инструменты почти все рассказали, идея и новая, не затасканная мелодия. Это не 1/10 работы, и даже не треть, а как минимум половина. И вообще, зачем вам пропадать в мхах? В каком мху? Не в мху, в мхах. Ваша могилевская хозяйственная, мха, ее так и называют между собой, ваши же студенты, в мхах. Давайте лучше ко мне, в Могилевскую художественную академию имени Тарпанова. Уж на свою-то кафедру я вас возьму вообще без разговоров. Увы, семейное дело не бросить нельзя, не переложить ни на кого. Ну, тогда хотя бы пообещайте не бросать сочинительство, хотя бы как досуг. Поверьте, некоторые из ваших заготовок вполне многообещающие. Да и рыба у вас получается сама по себе вкусная. Мы кудрявую шерсть не смогли сберечь, очень, знаете ли, актуально для многих. Профессор заразительно засмеялся и провел руками по своим залысинам. А вот пассаж про злую зебру Ольга Николаевна Зеброва, которая у вас общую теорию магии вести будет, не поняла бы. У нее еще сестра, тоже преподает какую-то муть где-то не то в Иркутске, не то в Благовещенске, там где-то. Шуток обе не понимают, в принципе. Легли мы спать в итоге в начале 4-го, уже в 7 проводник поднял нас обоих, правда, предупредил, что поезд опаздывает минут на 15-20. И снилась мне в эти 4 часа такая отборная чушь. Например, приснилась зебра в очках и с указкой, прилепленной к копыту, обернулась ко мне через плечо и с досадой произнесла мужским голосом: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» Потом переложила голову на другое плечо и уже другим голосом добавила: «Рысюхин, ты мне не шути, не шути, а то дошутисси, ой, дошутисси, и сгинешь во мхах, мхахахахахах». Зебра вытянула морду вперед, начала быстро-быстро крутить хвостом, как вентилятором, поджала ноги и улетела в небо с криком: «Иги-игеронима!» Рядом появился крупный, ростом мне по пояс, суслик и, глядя вслед зебре, уверенным тоном заявил: «На Байкал полетела, за амулем, для сестры». После чего обернулся ко мне и назидательным тоном сказал: «Омуль, это рыба такая, рыба». Затем вздохнул и добавил: «Я такое не ем, мне это невкусно», и исчез. Причем это еще не самый большой бред из снившегося, просто наиболее запомнившийся. В общем, проснулся я разбитым и с совершенно ничего не соображающей головой, но умывание холодной водой, легкая разминка в тамбуре и горячий чай позволили привести себя в относительный порядок. Профессор Лебединский, почему-то подсознание уверяло, что он должен говорить хриплым рычащим голосом, выглядел не в пример бодрее. Он еще раз уверил, что доведет до готовности мою рыбу и обязательно укажет меня в титрах, опять пытался уговорить меня поступать к нему в МХАТ и в завершение выдал визитку, с наказом если что, то сразу же звонить, я взамен давать буклет своего производства почему-то постеснялся. Проводник еще до полной остановки поезда открыл верхнюю половину двери и каким-то особым жестом подозвал сразу четверых носильщиков. В Могилеве из нашего вагона выходили не только мы с профессором. Попутчик, перед выходом из купе положил на столик трехрублевую купюру, придавив ее пустым стаканом в подстаканнике, явно на чай. А вот я не подумал заранее, хоть загоняли мы ночью проводника здорово, лезть в бумажник, упакованный в недрах портфеля, не хотелось, в карманах же должна быть только мелочь на извозчика, но и уходить просто так казалось неправильным. К счастью, рука нащупала в кармане серебряный рубль, доставшийся мне с прочей сдачей при покупке газет, его я и оставил на столике, чтобы не чувствовать себя последним жлобом. На перроне мы расстались с профессором, его ждал личный выезд и дорога на северо-восток города, мне же еще предстояло еще найти извозчика для поездки на юго-запад, в Буйничи, но искать не пришлось. Носильщик, дождавшись, пока я распрощаюсь с профессором, спросил, вам куда дальше, ваш брат, а узнав место назначения, вышел к краю улицы, заливисто свистнул и тоже показал над головой какую-то распальцовку, после чего к нам тут же подкатил лихач, так что спустя час с небольшим я, став на 2 рубля с полтиной беднее, обдираловка, конечно, а куда деваться, стоял возле входа на огороженный участок гостиницы для поступающих и думал, как дотащить все вещи до стойки регистратора, не растеряв ни их, ни достоинства. Глава 3. Стоя у ворот, я сразу обратил внимание на нескольких сверстников и сверстниц, в сопровождении старших родственников волокущих чемоданы ко входу. Вряд ли все они простолюдины с проснувшимся даром, тем более, что блеск перстней у некоторых виден и отсюда. Стало быть, на территории Академии таскать свои вещи дворянам не зазорно. Ну и ладно, разве что 3 единицы груза в 2 руках плохо помещаются, надо будет учесть, когда в конце месяца приеду заселяться для учебы. Я пристроился за парой будущих студенток, не то сестер, не то подруг. Шли они слишком медленно, как с моей привычной скоростью сравнивать, но обгонять их никакого желания не было. Нет, поймите меня правильно, я молодой парень, впереди красивые, во всяком случае, с этого ракурса, девчонки, могу я хоть полюбоваться мог и любуюсь, еще бы груз как-то сделать чуть удобнее. Нужно было не баул потерять, а этот вот мягкий чемодан, который бабушка решила назвать сумкой, только вещи переложить. Вообще-то вопрос с девушками он такой, сложный, хоть и интересный. В гимназии что-то затевать, ни-ни, только чисто эстетическое удовольствие по выражению моего приятеля Сашки Поползнева. Нет, конечно, были и такие одноклассницы, что не против более близкого знакомства, но дело портил один существенный недостаток. Они все очень хотели замуж. Наши же кумушки не упустили бы возможности распустить сплетни и раздуть до масштабов пожара любой намек и любую искорку. Вон, как про меня и Розу Брусникину наговорили, хотя мы ни сном, ни духом вообще. В веселые дома или к не менее веселым вдовушкам-гимназистам заход был категорически запрещен. Более того, даже по улице мимо пройти могло вызвать вопросы на тему, а что гимназист делал в этом месте, да еще и в вечернее время. Так что предпочитали порой крюк сделать, но обойти опасный район. Не успел закончить гимназию, начался траур по отцу. Да, я действительно горюю по нему, пусть стараниями Рысюхи. Спасибо ей, боль ощущается как старая, уже пережитая, но она есть. Но, ни в каких увеселительных мероприятиях я не участвую, и не надо, даже на выпускной вечер в гимназию не явился. И походы к девочкам, тоже под строгим запретом. Нет, если бы у меня была официальная невеста, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не накаркать, то отношения с ней прерывать никто бы не потребовал, но... Может, в академии что-то сладится? За размышлениями о девушках в целом и любованием двумя конкретными дошел до стойки регистратора. Оказывается, мест уже не хватает, отдельные номера еще не закончились, но каждая кровать на счету и снять одному двухместную комнату нельзя, только с подселением. Пришлось соглашаться жить с соседом, с другой стороны, в общежитии будет так же, можно считать это тренировкой. Заодно узнал, где и кому можно сдать костюм для приведения его в порядок. Соседа по комнате на месте не оказалось. Оно и не удивительно, сам не собираюсь сидеть в заперти, тем более что дел много. Быстро разобрал вещи: чемодан, под кровать, сумку, на кровать, костюм в одну руку, саквояж с другую, и тоже убежал. Выяснилось, что на услуги по приведению в подобающий вид одежды тоже спрос ажиотажный, но полтинник сверх обычной ставки позволил найти местечко в очереди. Думаю, если бы дал рубль, то забрать можно было бы уже сегодня вечером, край завтра с утра, а не после обеда. Так или иначе, в гостинице пока что ничего больше не держит. 10 утра, ну, пара минут сверх того. Что мне нужно сделать сегодня? Зайти в академию, уточнить время, место и порядок проведения церемонии зачисления, что иметь при себе, чего не иметь и так далее. Съездить в город, в местное управление корпуса, по давешней договоренности, надо отметиться у Мурлыкина. Оно бы лучше, конечно, дождаться зачисления и заехать по дороге домой, но кто его знает, сколько у меня будет времени перед поездом и будет ли он сам на месте. Кстати, насчет поезда, голова утром у меня явно не работала, как надо, не зашел в кассу, даже с расписанием не ознакомился. Так что еще одно дело в центре, там же где-то надо будет найти место и пообедать. В академии немного задержался, чуть было не забыл доздать документы, из гимназии табель, характеристики и прочее, чего в прошлый приезд на руках не было, потому как еще не выдавалось, хоть я экзамены все издал досрочно. Пока узнал, что именно и кому сдавать, пока нашел принимающих, пока сдал, полчаса как не бывало. Перехватить пролетку, на которой приехал очередной поступающий с родственниками, труда не составило, сегодня здесь возчиков было больше, чем желающих уехать. Проблемой оказалось то, что я не знал адреса управления, пришлось пока ограничиться простым в город. Я, видимо, так до конца еще и не проснулся, или беготня по кабинетам так меня пришибла, но минут 20, не меньше, сидел и гадал, где и как узнать адрес жандармерии, пока не понял, что я веду себя как дурак. У меня же перед носом извозчик, который просто обязан знать город. Любезный, вы случайно не знаете, где у вас в городе губернское управление отдельного корпуса жандармов расположено? Возчик вздрогнул и как-то затвердел спиной. А вам туда зачем, ваш брать? Встреча у меня там рядом назначена. Да, знаю, конечно. Вас там куда? Давай к главному входу, там разберусь. Лихач выдохнул и успокоился, но время от времени все-таки косился в мою сторону, а когда доехали, назвал сумму меньше ранее запрошенной и мгновенно скрылся. Странный какой-то. Внутри здания я подошел к дежурному, предъявив документы, включая удостоверение внештатника, спросил, где найти четвертое отделение и конкретно старшего следователя Мурлыкина, Василия Васильевича. Тот внимательно проверил все бумаги, вписал меня в журнал посетителей, где пришлось расписаться, после чего рассказал, куда пройти, где повернуть и как потом через внутренний дворик добраться до того крыла, где размещались коллеги Мурлыкина и он сам. Прошел, повернул, вышел, даже нигде не заблудился. Но следователя на месте не оказалось. Очередной дежурный, на входе уже в это здание, позвонил куда-то по телефону, с кем-то там поговорил и заявил, а не вышедши, и когда вернуться не сказамши, что-то передать их благородию. Передай, что заходил Рысюхин из Смолевичей по ранее оговоренному делу. Зайду снова часа через полтора-два. Назад шел другим путем. Стоило только нырнуть в арку, чтобы попасть на тихую узкую улочку, по которой вышел на более оживленную. Там поймал очередного лихача и попросил отвезти к вокзалу. Тот покосился странно, но повез. Катал минут 15, пока высадил около уже знакомого здания. Когда он отъехал, я обернулся и над крышами домов буквально в полутора-двухсотнях метров увидел приметную башенку на том доме, около которого садился в коляску. Вот же прохиндей, увидел приезжего и решил на мне заработать. В расписании нашел еще один странный поезд, Могилев, Рига, через Минск и Вильню. Немного смущало то, что в Минск он приходил за 40 минут до отправки последнего поезда на Смолевичи. Если будет опоздание, придется ночевать где-то в Минске или пытаться выдумать еще что-то. Отправление в 8 утра, выехать из гостиницы придется не позже половины седьмого, рановато, опять не высплюсь, но, может, в поезде удастся подремать. Купив билет, решил пообедать в вокзальном ресторане, чтобы не бегать по городу в поисках источника пропитания. Ну, что сказать, очень похоже на столовку в нашей гимназии, только еще менее вкусно, как мне показалось, и при этом вдвое дороже, чем в минской ресторации, где обычно кормятся жандармы. Фу, Короче, явно рассчитано на проезжих, которые поедят и уедут. После обеда я немного передохнул на лавочке и сделал то, что давно хотел, но в пролетках было неудобно, в гостинице не подумал, а в жандармерии счел неуместным. А именно, вынул из саквояжа свой револьвер с кобурой и пристроил его на бедро. Портфель разом стал как минимум вдвое легче и намного худее, так носить гораздо удобнее, без сомнений, сойдет за признак статуса, вместо клинка. Обратно в жандармерию решил пройти пешком, и прогуляться, и начать изучение города. Свернул от вокзала направо и стал исследовать все проходы, ведущие в нужную сторону. Дважды заходил в глухие дворы, не имеющие иного выхода, один раз забрел в тупик, воняющий собачьими испражнениями, откуда поспешил уйти как можно быстрее. С четвертой попытки, наконец, вышел на параллельную улицу, ту, где ловил лихача для поездки на вокзал, а на подходе к нужному дому встретил Мурлыкина. «Василий Васильевич, здравствуйте!» «О, Арсюхин, добрый день, вы здесь проездом, или как?» «Приехал поступать в хозакадемию, документы все там, зачисление послезавтра, 5-го. Приехал сегодня, забросил вещи в гостиницу и решил к вам заехать, как договаривались. Сразу к нам? Похвально. Да ладно, все равно делать нечего. Номер снял, документы сдал, костюм в чистку отдал. Города не знаю, знакомых, кроме вас, нет. Да уж, разные причины прийти к следователю слышал, но чтобы со скуки, первый раз. Ладно, не обижайся, помню, что договаривались. Шучу я так, что-то он расшутился, раньше такого за ним не замечал, наоборот, он Евгения Мироновича одергивал, если тот излишне увлекался. Видимо, настроение у него хорошее, даже очень. За разговором дошли до входа в здание. Дежурный покосился на кобуру с револьвером, но сдавать оружие не потребовал. Хватило присутствия сопровождающего и наличия у меня какого-никакого, а удостоверения сотрудника. В кабинете Мурлыкин пригласил располагаться, сам же зашел за стол и вытащил из открытого большим ключом шкафа несколько укладок с документами. «Минские коллеги прислали мне ваши документы. Кстати говоря, очень хвалит, с упором на аналитические способности. И последнее большое дело, что с вашей подачи закрутилось, тому доказательством. Кстати, за подсказку с солью и керосином отдельное спасибо. Правда, вы еще спички упустили из списка чувствительных товаров, но и так неплохо вышло». Можно даже сказать, хорошо получилось. Мурлыкин довольно зажмурился, став на какое-то мгновение до невозможности похожим на кота, настолько, что даже мелькнула шальная идея почесать за ушком. Но он сразу же открыл глаза, встрепенулся и наваждение мигом исчезло, как не бывало. Основные итоги будут подводиться ближе к концу месяца, но предварительные уже есть, и, могу сказать, они приятные, в том числе и для вас, разумеется. Нет. Просто замечательно все, благодаря вам вышло. Побегать, конечно, пришлось, но основная суета досталась сибовцам, главные шишки МВД, поскольку проспали полностью. А мы и выявили, и доложили, и участие приняли, со всех сторон красавцы. Василий Васильевич хлопнул ладонями по столу и подытожил. Ладно, хватит мечтать и делить тот макр, что еще по изнанке бегает. Вы, конечно, молодец, и высшие баллы по логике, математике и натурфилософии доказательством, что это не какое-то случайное, разовое озарение. Но давайте к делу. Сейчас давайте я вас познакомлю с руководителем и сотрудниками местной лаборатории, а 5-го, после зачисления, к вам начальник службы безопасности академии или сам подойдет, или вызовет невзначай через кого-то из сотрудников, для знакомства. Вы так все планируете. А если я не поступлю, с чего бы? Успеваемость на уровне, даже выше требований, характеристики хорошие, ну, и мы заинтересованы в некоторой степени, так что если ничего катастрофического или сверхъестественного не произойдет, то переживать не о чем. Так, дяди уже все должны с обеда вернуться и даже после обеденного чаю напились, пойдем. Если Минская лаборатория, при всем налете легкого раздолбайства сотрудников, стараниями Пруссакова все же выглядела как солидное казенное учреждение, то Могилевская обладала каким-то уютом, что ли. Заведовал лабораторией относительно молодой начальник, чуть старше 30, которого представили мне как Пискарского Сергея Михайловича. Выпроводив Мурлыкина, тут оба заведующих были на редкость похожи, он начал знакомство с коллективом и лабораторией. Коллектив у нас молодой, старшему, его сейчас нет на месте, в отпуске, 34 года, младшему, не считая вас, 25, остальным 28, 30, то есть все почти одногодки, все выпускники двух вузов, все нетитулованные дворяне, поэтому обстановка у нас тут простая и своеобразная. Еще нюанс, у нас тут 4 Сергея, 5 Геннадиев и 3, то есть 4, Светланы. Так вот совпало, по имени друг к другу обращаться, запутаешься, по фамилии, слишком официально, поэтому в ходу всякого рода прозвища. Поначалу непривычно и, возможно, даже шокировать может, но потом, наоборот, почти семейная обстановка получается. Может, поэтому, а может еще из-за чего, никто уж не помнит, все называют друг друга, да и себя в третьем лице дядями. Как бы в подтверждение этому из-за приоткрытой двери раздалось раздосадованное: «Дядя Гена, дядя Гена, сундук ты с клопами, дядя Гена, а не химик-эксперт, пробирки мыть надо, тщательно мыть, а не вот это вот все. Ладно, образец еще есть, повторим». Заведующий аккуратно прикрыл дверь и повел дальше. А вот тут у нас самое светлое помещение в городе. Комната оказалась вотчиной трех Светлан, из которых на месте была только одна, и тем источником, из которого по лаборатории расползались уют, зелень и всякие украшательства. Я задал очень важный для меня вопрос. Скажите, насчет оформления бумаг. В Минске есть специалист с помощниками, которому можно поручить за долю от стоимости экспертизы. А у вас с этим как? Просто я не понимаю, как можно выучить все эти правила и не свихнуться. У нас для этого есть Светлана Мефодиевна. Она числится у нас на полставки, вторые полставки у нее в бухгалтерии, там и размещается в отдельной комнатке. Дама монументальная во всех смыслах, с ней знакомиться надо отдельно. Зато и спорить с ней никто не рискует, не говоря уж о том, чтобы ее документы на доработку возвращать. После обхода Пискарский отвел в главное помещение лаборатории, выделенную небольшую не то кухню, не то гостиную, с большим чайником, запасом чая нескольких видов, сахара, печенья и прочего. Сотрудники закупали это частично в складчину, частично за счет представительских расходов, выделяемых на лабораторию. Нас там уже ждали все имеющиеся на месте сотрудники числом 6 человек. Так, предлагаю чуть-чуть отметить появление у нас нового человека, хоть и не Сергея, и даже не Геннадия. Это Пискарский. Кто чем хочет, хоть даже чаем. А у меня есть коньячок, подарили на днях. Сергей Михайлович вынул из одного шкафчика красивую плоскую бутылку и 6 разнокалиберных рюмок. Одновременно кто-то начал резать ранние яблоки, кто-то ломал шоколадку. Все оказались при деле, кроме меня. Извините, мне так неловко. Я не думал ни о чем таком, не приготовился, с собой ничего нет. Может, я сбегаю куда-нибудь? Успокойтесь, еще набегайтесь, как младший. Мы и не предупреждали, со своей стороны. Приедете в сентябре на постоянной основе, проставитесь, если так хотите. В этот момент заведующий вскрыл бутылку и стал разливать по рюмкам светло-коричневую жидкость. Я посмотрел на нее и не смог сдержаться. Извините, Сергей Михайлович, но вас, похоже, обманули. Это не коньяк. Ну, бренди, какая разница? И не бренди тоже, я вздохнул. Это, как-никак, моя работа, химанализ подобных образцов делать, плюс семейное дело. Это, самоделка, самогон, но хороший, очищенный, как для себя сделанный, настояли на дубовых опилках для вкуса и луковой шелухе для цвета. Никакой отравы в составе нет, если спирт не считать, но при этом явная подделка, и довольно грубая. Самогонка даже не ягодная, не говоря уж о том, чтобы виноградная. И что, вот так вот, на глаз, судя по голосу, это тот же самый Гена, который именовал себя сундук с клопами. Почти. Родовая способность, плюс еще кое-что. Ну, и родовая же тайна, извините. Господину Пискарскому я расскажу то, что нужно для нормальной работы, я виновато развел руками. Никаких господин Пискарский, чтобы я здесь, по крайней мере, без посторонних если, не слышал. Можно Михалыч, можно дядя Сережа, как мои оболтусы меня за глаза называют, они сами расскажут. Нет, я-то знаю, но это как-то совсем уж дико будет. Сергей Михайлович с сомнением понюхал рюмку. Говоришь, безопасно? Вполне, дубильных веществ и прочих примесей от описок и лука немного, ядовитых нет, основа, для самогонки вполне приличная. Крепость где-то 42-45. А что насчет семейного дела? Я достал из саквояжа несколько буклетов. Вот, через 3 года 200 лет предприятию. Это официально, С момента получения лицензии и начала легальной работы, листовки пошли по рукам и вызвали искренний интерес, а затем началось приветствие нового коллеги, которое затянулось часа на полтора, в конце которых я на самом деле начал чувствовать себя своим и даже не дергался, услышав свой адрес дядя Юра. Во время посиделок я улучил момент и рассказал Пискарскому о своих возможностях и ограничениях. В ответ он попросил завтра подъехать по возможности в первой половине дня, сказал, что есть для меня работа, планировал Гену сундука нагрузить, но у того и так две экспертизы висят, с которыми он проводится дней пять. В общем, в начале пятого я ловил извозчика для поездки в Буйниче, будучи уже почти полноправным сотрудником Могилевской лаборатории, разве что удостоверение менять не стали, сказали, что буду числиться тут прикомандированным из Минска. Глава 4. Вечером я увидел своего соседа по комнате, но познакомиться с ним не удалось. Этот кадр вошел в комнату без четверти 10 вечера, ровно, как по рельсам, прошел к кровати и также ровно рухнул на нее, животом вниз, и уснул, как бы еще не в полете. Запах не вызывал сомнений в причинах такого поведения. Парень явно вырвался из-под надзора родителей и пустился во все тяжкие, считая, что надзор академии еще не наступил. Для борьбы с перегаром можно и нужно открыть окошко, главное, чтобы он ночью не начал раскрывать свой внутренний мир, особенно прямо в комнате, или чтобы его через несколько часов не потянуло на подвиги, приключения и продолжение банкета, в любых сочетаниях. Утром проснулся без четверти 8. Тело рядом лежало на том же месте в той же позе и издавало храп, не позволяющий усомниться в том, что оно живо. Ну и ладно, сходил в душ, быстро оделся, надеясь, что костюм не пропахнется тем, что было вчера выпито соседом, и выскочил за дверь. Задержался только для того, чтобы вытащить уложенную в чемодан среди белья на всякий случай бутылку брусничной настойки. Решил таким образом пополнить растраченные вчера запасы на кухне лаборатории. Еще кружку купить себе где-то, и ложечку чайную. И понятно, перед лабораторией нужно по магазинам ехать. Позавтракал в столовке на первом этаже гостиницы, над входом в которую для конспирации было написано «ресторан». Цены тоже были конспиративные, ресторанные, а вот меню и вкус лучше, чем на Могилевском вокзале, то есть, примерно на уровне кормежки в гимназии. Собственно, ужинал вчера здесь же, точнее, пил чай с выпечкой, но эти два блюда местным работникам кухни испортить не удалось, было действительно вкусно, так что я рассчитывал на хороший завтрак, но не срослось. Утренний поток абитуриентов, заезжающих в последний день, уже начался, поэтому с транспортом до города проблем не возникло. Извозчика местом назначения пугать не стал, просто попросил отвезти туда, где можно купить все по списку недорого. Как итог, в 10 утра я зашел в помещение лаборатории с посудой, чаем, печеньем, кульком колотого сахара. При помощи одной из двух отсутствовавших вчера свет, которая совершенно искренне выдохнула. Слава богам, не Гена. Я разложил все, кроме настойки. Бутылку решил отдать Пискарскому, пусть сам определяет ее судьбу. Экспертиза была рутинной. Нужно было установить подлинность нескольких образцов спиртного. Вопрос стоял по сути так: контрафакт или контрабанда. Вся процедура заняла от силы полчаса. Потом мы с премудрым Пискарем еще почти час составляли черновик отчета, который затем понесли к монументальной женщине для приведения в соответствии с эстетическими предпочтениями неведомых бюрократов. Светлана Мефодиевна Зубрицкая явно имела своим тотемом зубра. Вот просто сомнений никаких не возникало, в принципе. Она похвалила мой почерк, немного поругала моего начальника за то, что он что-то там задерживает, и величественно повелела приходить через 2 дня. Я хотел было возразить, что через 2 дня я должен быть уже в поезде, но Сергей Михайлович вытащил меня в коридор, делая попутно страшные глаза. «Пришлю Гену к поезду, там поставите свою печать». Соответствующие документы Зубрицкая уже приучена делать первыми. Да, не женщина, мечта поэта. Прямо стихи наружу рвутся. Есть женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут. Слона на скаку остановит, и хобот ему оторвут. Пискарский захохотал в голос и тут же об этом пожалел, поскольку дверь распахнулась, и та самая мечта поэта грозно вопросила: «Над чем ржем, мальчики? Или над кем?» Анекдот рассказал, только он сомнительный. «Пошлый, что ли?» «Нет, просто, такой, я замялся, пытаясь одновременно и вспомнить какой-то скользкий анекдот и придумать ему эпитет. «Рассказывай». Это был приказ, способный стронуть с места эскадрон мамонтовой кавалерии. Я судорожно вздохнул и выдал очередную дичь, которая пришла в голову, еще когда я первый раз ехал с вокзала в Буйничи. Речной трамвайчик попал в плохую погоду, пассажиров начало укачивать, но все держались, кроме одного. Стюарт дал ему плотный бумажный пакет, чтобы травить туда, сам сразу побежал за лекарством от укачивания. Приходит, всех в салоне тошнит, только тот первый сидит довольный. Стюарт спрашивает, что тут случилось, а пассажир и говорит, у меня в пакете место кончилось, а тошнить не переставало. Вот я и отхлебнул. Пару секунд напряженной тишины, после которых Мефодиевна расхохоталась гулким басом, хлопнула меня по плечу и сказала, сработаемся. После чего ушла к себе, все еще похохатывая. А вот Сергей Михайлович смеяться перестал и стоял со слегка бледным видом. Когда мы подходили к лаборатории, и начальник уже обрел нормальный цвет лица, он спросил, вот откуда вы взяли это и, главное, зачем рассказали. А если бы Света обиделась, не поверите, с перепугу. Сам не знаю, откуда эта чушь в голову пришла, просто пытался вспомнить что-то сомнительное, но не пошлое, ну и, насчет испуга, верю сразу и без сомнений, но, прошу, нашим Светам это не рассказывай, иначе понадобятся пакетики, а у тебя появятся недоброжелатели, и в мыслях не было, разве что гений сундуку про внимательность и брезгливость, не хочу знать, ему можешь рассказать, его не жалко, мне, не нужно, время перевалило за полдень, я был уже не против узнать, куда дядя ходит обедать, но спрашивать об этом у начальника не счел удачным и своевременным вариантом. Но и ехать в гостиницу – не вариант. Больше часа на дорогу, потом среднего качества кормежка по ресторанной цене, да еще в настоящей толпе. И, самое главное, что там делать после обеда? То-то и оно, что нечего. А Могилев, как я выяснил, по численности населения не сильно уступает Минску, если уступает вообще, считают разные люди по-разному. Должно быть много всего интересного. Река, опять же, самое обидное, что из майской поездки я про город не помню вообще ничего, все стерлось, кроме пары-тройки деталей. Помню, как выменивал копченого судака на пиво, помню, как мы его ели. А вот где был этот обмен, где располагалась и как называлась гостиница, не помню, только интерьер номера. Даже в тех же Буйничах, помню, как обедали с паном Нутричевским, а где мы это делали. Как отрезало, бесит неимоверно, за размышлениями забрел на кухню, чаю, что ли, попить пока что. Колебания прервала одна из сотрудниц, которая пробегала мимо по каким-то своим делам, на этот раз, Света, это я шучу так, Юра, не перебивайте аппетит, через полчаса на обед все пойдем. Какие бы задачи ни стояли перед ней минуту назад, перед женским любопытством они не устояли. Светлана Васильевна решительно свернула в дверной проем, уселась напротив меня и, нарушая собственный совет, захрустела какой-то печенюшкой. И начала форменный допрос, куда там жандармам. Ей интересно было все, и кто я, и откуда, и куда. Спасало только то, что нередко она, задав вопрос, тут же сама начинала рассказывать что-то свое, зачастую очень слабо связанное с темой вопроса. Это давало возможность подумать над ответом, а порой и увильнуть от него, если выразить заинтересованность и задать пару наводящих вопросов, или скорее, уводящих, от исходной темы. Прервал допрос один из сотрудников, которого не было вчера во время знакомства, не то Сергей, не то Гена, да я просто титан юмора. Он заглянул на кухню и спросил, а что это вы тут сидите? Наши уже все собрались. Потом он ехидно усмехнулся и добавил, или это такой план был, а я не вовремя? После чего с привычной ловкостью увернулся от брошенного женской рукой кольца для салфеток и, радостно смеясь, убежал по направлению к выходу. Вот свинтус. Ладно, пойдем, пока этот оболтус там не наболтал не пойми чего. Светлана вскочила со своего места, я даже дернуться не успел, чтобы стул отодвинуть. А она заочно представила убежавшего. Это был Гена Зубы, потому что постоянно их сушит, и когда-нибудь по ним получит. Зубоскал губернского разлива. Эксперты обедали в довольно специфичном заведении. Здесь подавали только выпечку и напитки к ней, от чая до сбитня и от молока до компота. Правда, выпечка была самая разная, помимо сладкой сдобы, пироги закрытые и открытые, большие и маленькие, смажанки и прочие в том духе. Да, еще можно было заказать бульон в чашке, куриный или рыбный. Поджаренный пирожок с луком и яйцом, вообще замечательно получилось. Но если питаться тут каждый день, или растолстеешь, или язву заработаешь. За едой все непринужденно общались, при этом полностью исключив все темы, связанные с работой. Ну и естественно, одной из популярных тем для обсуждения оказался я. Причем Света щедро делилась полученными от меня перед обедом сведениями, обильно разбавляя их своими фантазиями и предположениями. На мои попытки возмутиться и поправить сосед по столу придержал меня за локоть и тихонько сказал на ухо: «Не обращай внимания, зайка у нас большая любительница художественной доработки полученных сведений, никто сказанное ею всерьез не воспринимает, зато документы и справки составляет, можно не проверять, каждая запятая, каждая закорючка строго на своем месте, как в исходном документе, даже если стоит не по правилам». После обеда я распрощался с коллегами и отправился гулять по городу. Магазины, расположение которых вывалили женщины, едва узнав о моих планах, меня не интересовали. Зашел только в оружейный, приценился к макрам и убедился еще раз, что надо закупаться у Пырейниковых при каждом удобном случае. Шутка ли, разница больше, чем в полтора раза. Если в копейках считать, то может показаться, что разница невелика, а вот в разах, сразу все заблуждения исчезают. Ходить по улицам быстро надоело, жарко. Осторожно спустился к реке, но, вопреки опасениям, запах от нее шел обычный, речной, не то стоки сливали ниже по течению, не то они растворялись в более полноводной реке. Немного посидел на лавочке, глядя на воду и на деловито пыхтящие буксиры. Только над некоторыми поднимался дым, выдавая топку на твердом топливе. Интересно, на чем работают остальные? На маги, на новых двигателях на жидком топливе, или еще на чем-то? Представилась карикатурная картинка. Кораблик, на нем огромное беличье колесо с парой сотен белок внутри и два присоединенных к нему грибных колеса по бокам. Похихикал про себя и решил двигать вниз по течению, пока не надоест. К сожалению, просто идти вдоль реки не получалось. Улицы норовили отвернуть от берега, к воде то и дело выходили то какие-то сараи, то чьи-то заборы. Проголодавшись, полез в саквояж, где лежала кое-какая выпечка, что я взял на вынос. Выбор пал на беляши. Конечно, есть на ходу, в общественном месте, это такой жуткий моветон, что бабушка бы от возмущения заикаться начала. Но, во-первых, меня тут никто не знает, а самое главное, никто не видит, улицы на удивление безлюдные в это время суток. А, нет, кое-кто все же увидел. Пришлось переводить свидетеля в разряд подельников. Поделился начинкой от беляша с вылезшим из зарослей крапивы пронзительно рыжим лохматым котенком. Он шел, важный, как городской глава, высоко поднимая толстые короткие лапки. Зверь не выглядел худым или очень уж грязным, значит, хозяева у него есть, просто пушистый вышел погулять.